Соломенный Илья. Не время для героев. Книга четвертая. Глава первая. Подготовка. Конец весны 1078 года от раскола. С момента мятежа Харрана прошел месяц. Месяц, за который Елайское королевство продолжило меняться, хвала богам, в лучшую сторону. Казалось бы, я должен радоваться, но ничего подобного. Я никак не могу выкинуть из головы Айрилен и ее слова, услышанные мной во время проведения ритуала. Я вспоминал испуганные крики Магессы вновь и вновь, каждый раз испытывая леденящий душу холод. Ей было больно. Ей было страшно. Она хотела вернуться, и я был обязан помочь ей. А потому Беренгар получил задание. Как можно скорее отыскать способ вернуть Айрилен тело. Я даже не предполагал, что, владея такой мощью, как сейчас, имея все нужные ресурсы и огромное количество знаний Архивариуса, у Сейнарай с этим возникнут хоть какие-то проблемы, но они возникли. Проведенные расчеты показывали, что для переноса Айрилен требуется тело именно светлого мага, уровнем не ниже магистра. А под рукой, как назло, никаких светлых магов, кроме Изабель, не было. Нет, само собой, я не собирался использовать тело Изи для такой цели. К тому же она была слабее, чем требовалось, и все равно бы не выдержала энергоструктуру Айрилен. Мысль эта была, хоть и ужасной, все же проскочила у меня в голове, но я вышвырнул ее вон и сосредоточился на поиске другого варианта. Можно было попробовать захватить какую-нибудь Магессу на территории Империи, но и это не сулило ничего хорошего. Если подобное всплывет, все усилия, пущенные мной на налаживание отношений с Империей, пойдут прахом. Да и уничтожать одну личность ради спасения другой — не таким человеком я был. А потому после долгих обсуждений мы с Беренгаром пришли к выводу, что нужно пойти другим путем — вырастить для Айрилен новое тело и наделить его подходящими свойствами. Звучало безумно, но я полагал, что раз это смог сделать Ирандер, значит, это возможно, и оказался прав. Сейнарай подтвердил, что вырастить новое человеческое тело с имеющимися возможностями замка и частицы Арканума получится без особых проблем. Требовалось лишь специальное оборудование, которое мы отыскали в лабораториях Темного Владыки, и время сроком от 1 до 3 месяцев. Вот только инструкцию к оборудованию Ирандер нам не оставил. При доступе ко всем знаниям Беренгар никак не мог найти, как мой предшественник делал тела творений пригодными для переноса в них энергоструктуры магов. Учитель бился над решением этой проблемы, проводил какие-то собственные расчеты, но пока результатов не было. Однако Сейнарай не отчаивался. Он пообещал, что найдет решение, и я не сомневался в успехе, ведь разобраться в этом вопросе было прежде всего в интересах учителя. Кто, как не Беренгар, мечтал получить новое тело? А опыт Сайрилен дал бы ему необходимые знания и уверенность, что все получится. Так что, пока учитель трудился над моим заданием, я вновь сосредоточился на королевстве. С тех пор, как я осудил 2 сотни малефиков-предателей на Центральной площади и якобы отправил их гнить в подземелья замка, новых восстаний или даже волнений не возникало. Армия, чья жизнь с введением свода законов значительно улучшилась, поддерживала меня полностью, как и крестьяне с ремесленниками, впервые за 100 лет живущие без страха постоянных наказаний и сумасбродств чернокнижников. Сами колдуны, увидев, как я поступил с мятежниками, присмирели, даже без восстановленной привязки к перчатке Ирандера. Это было хорошо, конечно, но я не собирался повторять собственных ошибок, а потому на очередном собрании бывших Сангаур я прямо заявил, что в следующий раз тот, кто задумает против меня хоть какое-то зло, мигом окажется убит. Даже за 100 миль. В качестве демонстрации я призвал в зал 5 успевших удрать из столицы чернокнижников-предателей и заставил их мучительно умирать на глазах у собрания малефиков. Остальных мятежников, числом около 100, я отыскал сразу после проведения ритуала и убил без сожаления. А этих оставил в живых для наглядной демонстрации. К несчастью, призвать и убить самого главного мятежника, бородатого ублюдка Харрана, мне не удалось. Эта скотина, по всей видимости, сбежала за пределы королевства. Туда, куда сила частицы Арканума не дотягивалась. И помня слова Тайбель, я подозревал, что единственный из выживших высших еще доставит мне проблем. Мне не нравилось то, что я делаю, но это был самый верный способ подкрепить свои слова. и, судя по глазам присутствующих колдунов, они прекрасно меня поняли. Конечно, было бы неплохо, чтобы даже мысль о свержении или нанесении вреда мне каралась сразу. Едва возникнет в голове Малефика, но было два камня преткновения. Во-первых, мысли есть мысли. Они могут поменяться, они могут остаться лишь просто мыслями, и если убивать только замелькнувший в голове образ, колдунов станет резко меньше. А оставаться без магической поддержки в случае вероятного нападения Империи смерти подобно. Во-вторых, я просто не знал, как это сделать. Магия такого порядка была куда тоньше, чем грубый ментализм темных, и чтобы настроить подобную привязку, требовалось понимать, как работает частица Арканума, разбираться во всех ее энергосплетениях и уметь их контролировать. А я, к своему прискорбию, сосредоточившись на делах королевства, стал уделять обучению магии очень мало времени. Так что после подавления мятежа решил это исправить. Как показала схватка в Гарзуле, сам справиться с большим количеством врагов, обладающих даром аулы, я не мог, а все время полагаться на перчатку. Я даже думать не хотел о том, что случится, если я поддамся ее шепоту, и отголоски Зеалтора завладеют моим естеством. Ежедневно на рассвете я выделял 3 колокола. Один для медитации, позволяющих лучше постигнуть собственную, вновь изменившуюся суть, и 2 для практических занятий в оборудованном для таких целей зале под руководством Беренгара. И эти занятия словно бы откинули меня в самое начало пути. Нет, разумеется, все то, что я научился делать за прошедшие 1,5 года, осталось со мной. Но та магия, в которую превратился мой собственный дар, уравновесивший свет и тьму, да еще и смешанной с силой частицы Арканума, стала чем-то совершенно иным. Ее приходилось осваивать заново, шаг за шагом, и делать это так же легко, как освоить умение Тоскалора, у меня не получалось. Если колдовство времен Академии и моей бытности солдатом было энергией источника, которую приходилось силой воли и фантазией обращать в нужное проявление в реальном мире, то новое... Эта грань дара аулы оказалась совсем не такой простой. Оказывается, то, чему обучали в имперских школах и темных ковенах Елайского королевства, те основы, которые до меня весь прошлый год доносил Беренгар, все это оказалось лишь верхним слоем источника и самого дара аулы. Словно у луковицы, стоило его снять, как стало видно, внутри есть гораздо, гораздо больше граней, и они сильно отличались от того, что я видел, ощущал и умел. Беренгар объяснил мне, что эти слои — ранги, которыми владели Сейнарай его мира и времени, и чем глубже ты проникал в суть источника, чем больше слоев снимал, тем сильнее становился. Всего, по словам учителя, таких слоев у магов прошлого было 7, а за ними находилось ядро, и тот, кто его осваивал, открывал для себя такие глубины магии, что мог поспорить силой с самими богами. Разумеется, я не мог не спросить о том, был ли кто-то, кому удалось проникнуть так глубоко в тайны дара аулы, но получил лишь насмешливый ответ, что мне об этом думать рано. Сейчас передо мной лежал лишь первый слой, и чтобы его освоить, одних концентрации воли и фантазии было недостаточно. Теперь мне требовалось договориться с даром. С помощью регулярных медитаций попытаться пронизать им все свое тело, впитать каждым органом, мышцей и костью, а затем распределить таким образом, чтобы энергокаркас тела получал равномерную и постоянную подпитку из источника. Но это было лишь самым первым шагом. Беренгар сказал, что когда это произойдет, я получу возможность создавать в своем энергокаркасе заготовки, взведенные арбалеты, и записывать в них определенные действия. Какие-то из них придется возобновлять, а какие-то станут постоянными. И вот как раз это переведет меня на совершенно новый уровень колдовства. Мне не будет нужно представлять заклинания и каждый раз формировать их. Да, самые простые стихийные атаки, к примеру, мой разум даже сейчас проводил автоматически, и времени на них уходило совсем немного. Но более сложное колдовство всегда требовало большего времени и размышлений о принципе его действия. Но освоив новый уровень, я смогу заранее продумывать заклятия любой сложности. Заряжать и хранить их в своем энергокаркасе, и это даст мне невероятное преимущество перед простыми колдунами. От открывшихся перспектив у меня, честно говоря, закружилась голова. Но был один момент, который останавливал мою радость. На все это требовалась прорва времени, а являясь владыкой Елайского королевства, я был завален делами и просто не мог позволить себе целыми днями заниматься развитием дара. Вот и приходилось выкраивать каждую свободную для этого минуту. а их у меня было не так уж и много. Если говорить прямо, времени катастрофически не хватало. Даже после того, как мятеж оказался подавлен, и я смог, наконец, сформировать хоть немного рабочий государственный аппарат, введя в него лояльных мне людей на разных уровнях, дел все равно была прорва. Сложности с финансовой системой из-за недостатка серебра и золота, магические твари, появившиеся зимой в приграничье, которые я решил превратить в сельскохозяйственные земли, моровое поветрие на побережье, недостаток опытных ремесленников и примитивное оборудование, регулярно обновляемый и переписываемый свод законов, просители и суды, ремонты и стройки, отсутствие нормальных дорог, заселение разоренного Горзула, рядом с которым находились самые крупные железные шахты в стране, создание новых государственных структур вроде тайной службы, во главе которой встал капитан Кронос, и многое-многое другое. Все это требовало моего личного участия. Свалить проблемы на того же советника, хорошо понимающего только военное дело, или Беренгара, не имеющего возможности выбраться за пределы замка, было просто невозможно. В таком случае все стремительно катилось к Храшевой бабушке, и мне все равно приходилось разгребать последствия самому. А ведь был еще один немаловажный момент. Я все так же был должен оказать помощь Ильхану с урочищами. Найти подходящие информации о том, как можно соорудить амулеты, способные очистить зараженные магией древних кристаллов территории, Беренгару так и не удалось. Сейнарай говорил, что у него есть мысли, как можно справиться с этой проблемой, но для этого мне требовалось лучше освоить процессы, происходящие в частице Арканума, и собственный дар. Поэтому пока что и рассуждать было не о чем. Чего уж говорить про обучение подобным вещам моих малефиков или шаманов Ильхана. И тем не менее, я дал владыке кочевников слово, что помогу ему. Да, мы наладили с народом дженгеров торговлю и теперь обменивали металл на еду, но с тех пор, как я побывал в степях, прошло 4 месяца. И хоть благодаря дипломатическим письмам, получаемым Кихару с каждым идущим из Ишшата кораблем, я знал, что зараза не распространяется, за последние 2 месяца Ильхан дважды спрашивал, есть ли подвижки в исследовании этого вопроса. И откладывать визит к своему единственному союзнику я больше не мог. Правда, тратить целый месяц на путешествие туда-обратно и еще не весть сколько времени на прогулке по степям мне было несподручно, а потому вместо кораблей я придумал другой способ перемещения. «Ты шутишь?» Сайран смотрит на меня, словно на сумасшедшего, а затем переводит восхищенный взгляд на Кейласа. «Ты правда предлагаешь мне объездить его? Но это же чудовище! Он мне голову откусит!» Это забавно, но в голосе зеленоглазого мальчишки нет никакого испуга. Скорее, предвкушение и восхищение. Услышав это, я усмехаюсь про себя. Ну а как еще потомок великих наездников может отреагировать на предложение оседлать не простого скакуна, а опасную летающую тварь, способную за день покрыть почти 800 лиг. Разумеется, в смуглом младшем сыне Ильхана бурлит юношеское желание выделиться, показать себя, попробовать что-то новое, и совершенно отсутствует страх перед неизвестным. Он не испугался отправиться в другую страну, которая однажды обманула его народ, и стать добровольным заложником. Не испугался обучаться магии у темного колдуна и его странного слуги, не являющегося человеком. Не испугался демонстрации того, насколько жестко молодой правитель Елайского королевства карает предателей. Так как ему, юноше, в чьей культуре верховая езда занимает место даже выше, чем пища, секс, деньги и власть, остается реагировать на предложение объездить Кейласа? Только радостно, само собой. «Не откусит», — усмехаюсь я. «Эти птички подчиняются мне напрямую. Они знают, что ты друг, и даже не подумают причинить тебе вред. Но совладать с их норовом придется, Сэй. В безвольных кукол я их не превращаю. Тогда они теряют всякую полезность. Не летают быстро, не реагируют на команды как надо. Становятся вялыми и сонными. Именно в контакте со всадником они проявляют все свои свойства. Даже я не понимаю до конца, как это происходит. Они просто чувствуют того, кто на них летает. Разумеется, перед тем, как предлагать своему гостю полет до степей на опасном летуне, я заблаговременно объездил такого сам. Научиться этому оказалось сложнее, чем управлять лошадью, но имея опыт архивариуса и мощь перчатки Ирандера, обуздать здоровенное чешуйчатое животное о 4 когтистых лапах оказалось не так уж и сложно. Система уздечек с тремя рычагов, протянутых к крыльям Кейласа, позволяет направлять его влево и вправо и регулировать высоту. А определенные команды давали твари понять, когда ускоряться или замедляться. На самом деле это куда проще, чем я предполагал, но с Ирану я не вру. Для меня до сих пор остается загадкой, как летунами управляли обожравшиеся ядовитыми грибами наездники, которые даже не всегда использовали седла. И тем не менее, несмотря на уверенность, что все будет в порядке, я с легкой опаской наблюдаю за тем, как Кихару подходит к огромной летающей твари с острейшими когтями и пастью, усеянной двумя рядами здоровенных зубов. В любой момент я готов усыпить Кейласа или заставить его замереть, но, как выясняется, через несколько мгновений этого не требуется. Юноша, не испытывая ни намека на страх, оказывается рядом с мордой Кейласа, спрятанной в наморднике. Гладит чешуйчатую кожу, чешет шею твари, что-то шепчет в небольшое острое ухо, и летун почти сразу же припадает на передние колени, чтобы новому наезднику было проще забраться в седло. «Елайский пепел!» — выдыхаю я. «Быстрее, чем у меня получилось!» Кихару только смеется. «Я езжу на конях 4 лет, Хэл! Это почти то же самое. Тем более, что ты сказал, что бояться нечего. Это узда для набора высоты?» «Да». «Тогда вперед!» Я едва успеваю запрыгнуть на своего Кейласа. Так стремительно Сайран взмывает в небо. Мощный взмах крыльями, заставивший солдат, стоящих вокруг нас, отшатнуться, и парень оказывается в воздухе. «Куда?» — рявкаю я ему, поравнявшись. Ветер сразу же относит слова далеко, и приходится орать. «Юг в другой стороне!» Вместо ответа я слышу лишь радостный вопль парня. Ветер развивает его волосы. На лице выражение счастья и невероятного удовольствия. Поравнявшись, я вижу, как уверенно он держится в седле Кейласа. «Проклятье, куда увереннее меня!» И, перекрикивая ветер, спрашиваю. «Как тебе?» «Это волшебство, Хэл! Как в старых легендах!» «Только не грохнись! Я тебя прошу!» «Никогда!» Оскалившись в безумной улыбке, Кихару вырывается вперед. Тянет поводья, нажимает на стремя, и его Кейлас закладывает совершенно дикий вираж, крутанувшись вокруг своей оси. Меньше суток в одну сторону, меньше суток в другую, и декада, за которую я пообщался с Ильханом и очистил еще 2 урочища, пообещав правителю Дженгеров вернуться в следующем месяце. Именно столько мне понадобилось, чтобы выполнить хотя бы часть обещания, данного правителю кочевников. Он был доволен моим визитом, хоть слегка и шокирован тем способом, которым мы с его сыном прибыли в Ишшат. Как и все прочие ханы, и даже местные жители, которым удалось застать это зрелище. Полагаю, слухи о нашем визите еще долго будут ходить по столице кочевников. Кихару лично рассказал отцу, матери и брату, как ему живется в Елайском королевстве, продемонстрировал успехи в изучении магии иллюзий. На мой взгляд, они были не слишком впечатляющими, но по меркам местных шаманов весьма и весьма. Это порадовало Ильхана, и мы провели с ним несколько бесед о будущем парня. Я прямо заявил, что сдружился с парнем и хотел бы продолжить его обучение. Нахар не был против. Ему не было никакого смысла отказываться от такого щедрого предложения. Единственное, о чем он просил, чтобы я не обучал Кихару темным направлением колдовства, даже если он сам этого попросит. И я дал ему обещание, что такого не случится. Сайрану бы сначала стихии освоить, а уж об остальном будем думать позже. В общем, второй визит к кочевникам прошел удачно. Особенно если учитывать, что я оставил в одном из урочищ маяк для открытия портала. Просто на всякий случай. По возвращении из земель кочевников все продолжает налаживаться. Странное дело, но визит к Лихану и сумасшедшие полеты на Кейласах с Сайраном на короткое время заставляют меня забыть о невзгодах и проблемах. И я, возвращаясь в Елайское королевство, будто бы заряженным. В самом деле, в кои-то веки все идет хорошо. Тело Айрилен постепенно растет. Беренгар с огромной скоростью изучает гигантские бумажные библиотеки Ирандера, и даже Изабель ведет себя так, как я совсем не ожидаю. Моя бывшая подруга день за днем все сильнее смягчается ко мне. И даже позволяет себе случайные прикосновения, долгие взгляды и почти откровенные намеки на симпатию. Хотя, возможно, я просто неправильно ее понимаю. Девушки — сложные существа, но я рад, что она хотя бы больше не обвиняет меня в предательстве. Появляются мысли, что мы снова сможем стать друзьями. Неужели, наконец-то, моя жизнь начинает налаживаться?